Глава 37. Агата. Дамир паркуется на стоянке возле больницы, в которой я и сама лежала. Вроде совсем недавно, а кажется, прошла целая жизнь. Тогда я была никем, без воспоминаний о прошлой жизни. А сейчас эта жизнь вообще перевернулась с ног на голову. У меня неожиданно появились семья и любимый муж. Просто чудо какое-то. «Сиди в машине, я сейчас». Сухо бросает Дамир и выбирается на улицу. Не спорю и терпеливо жду, пока он покурит и мельком осмотрит стоянку. Дамир открывает мою дверь и помогает выбраться из машины. «Ты знаешь, куда нам?» «Да, его уже перевели в палату. Я покажу». «Хорошо». Поднимаемся на лифте в то самое отделение, где я лежала. Растерянно смотрю по сторонам и следую за Дамиром. Он останавливается у поста и разговаривает с одной из медсестер, а я просто не мешаю. «Пойдем». Водитель берет меня за локоть и ведет по коридору в самую последнюю палату. «Сколько можно этих процедур?» Узнаю голос друга, и улыбка сама по себе появляется на губах. «Выписывайте уже!» «Не могу я тебя выписать после такой травмы», — отчитывает его врач. «Вот восстановишься и пойдешь на все четыре стороны». Дамир костяшками пальцев стучит по двери и заглядывает в палату. «Можно? Ты еще кто?» — раздраженно спрашивает Святослав. «Он со мной». Улыбаюсь и уверенно шагаю в палату. «Ярко!» — выдыхает и оживляется Свят. «Не может быть!» «Может!» — перевожу взгляд на врача. «Здравствуйте, Тимур Евгеньевич!» «Здравствуйте, Агата!» Он пробегает по мне внимательным взглядом. «Рад, что вам лучше. Не буду вам мешать. Зайдите потом ко мне». «Хорошо». Котов забирает бумаги и идет к двери. «Я за дверью», — предупреждает Дамир и строго смотрит на моего друга. «Без глупостей». «Да я почти инвалид», — хмыкает тот и разводит руки в стороны. «Свят», — укоризненно качаю головой. «Как ты себя чувствуешь?» Дожидаюсь, пока мы останемся одни, и присаживаюсь на край кровати. «Лучше всех», — хмыкает Святослав. «Хоть завтра снова на ринг». «Господи, какой еще ринг?» Возмущенно отчитываю его. «Ты в своем уме?» Не так давно он увлекся подпольными боями без правил. Вляпался в это болото, а выбраться из него не получается. Они требуют слишком большую сумму отступных. «Малышка, чудес не бывает». Грустно улыбается Свят и накрывает мою руку своей. «Бабке придется все равно отработать». «Даже не думай об этом!» Зло качаю головой. «Посмотри на себя! Ты слишком слаб!» «Когда это проблемы индейцев волновали шерифа?» Улыбается так, что на щеках проступают озорные ямочки. «Ладно, расскажи лучше, как ты, где ты?» «У меня все хорошо». Улыбаюсь в ответ. «Я теперь Агата Тагаева». Нарочно опускаю все подробности. «Вау, вот это джекпот!» С восхищением присвистывает Свят. «Как тебе удалось всех обмануть?» «Я никого не обманывала. Зейн знает мое настоящее имя». «Странный он», — хмурится друг, не до конца понимая, что между нами происходит. А я не спешу делиться личным. Это только наши с мужем дела. «Ты правда меня продал?» Задаю главный вопрос, из-за которого сюда пришла. Мне важно знать. Святослав очень долго был моим единственным близким человеком. Если он так поступил, то пусть в глаза мне все расскажет. «Конечно, нет!» Горячо возражает он. И я просто не успел тебе рассказать все подробности из-за аварии. Невольно припоминаю, что Свят пытался мне что-то сказать, но так запутанно, что я ничего не понимала. можешь рассказать сейчас. Прости, Яр, я мудак. Он покаянно опускает голову и качает ей. Но я честно не хотел, чтобы все так вышло. Я ни за что бы тебя никому не отдал, ты же знаешь, правда? Я уже ни в чем не уверена. Вздыхаю обреченно и нервно кусаю губы. У меня нет причин не верить человеку, который был рядом столько лет, ничего не требуя взамен. Но и довериться почему-то сложно. Я стала слишком осторожной. Агата заплатила мне, чтобы я привез тебя к ней. Просто познакомиться. Чтобы в будущем ты могла играть ее за деньги. Зачем? Что в этом такого? Он равнодушно пожимает плечами. Даже у президента есть двойник. Может, и не один. Почему ты сразу мне ничего не рассказал? Я боялся, что ты откажешься даже попробовать. Так бы и было. Эти игры совсем не для меня. И правильно. Видишь, к чему все это привело? Вижу. Свят тянет мою ладонь к себе и прикладывает к губам. Прости меня, Яр. Ладно, что не делается, все к лучшему. Треплю его светлые волосы и поднимаюсь на ноги. Выздоравливай, а мне пора. И так с трудом вырвалась. Ты еще приедешь? Святослав ловит меня за запястье и заглядывает в глаза, а я не знаю, что ему ответить. Мне надо подумать и многое переосмыслить. Я не знаю. Честно отвечаю и пишу на листочке свой телефон. Точнее, телефон Агаты. Вот тебе мой номер. Я напишу, не сомневайся. Покошачьи усмехается Свят. Спасибо, что пришла. Дверь открывается и заглядывает Дамир. Агата, нам пора. Его голос неприятно вибрирует от напряжения, и я инстинктивно начинаю волноваться. Что-то случилось? Пойдем, пожалуйста, в машину. С нажимом продолжает он, и я подчиняюсь. Хорошо. Свят, позвони мне, ладно? До связи, сестренка.